Ранние рассказы Владимира Жаботинского. Рассказ первый «Ариэль и Тамара». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Рассказ первый «Ариэль и Тамара». За столицей мудрого царя Соломона шелестел по склонам холмов густой лес. С его опушки запутанные тропинки вели на поляну, где происходили свидания Ариэля и Тамары. Ему было около 14 лет, и ей тоже. Но Ариэль был сыном знатного иерусалимца, одного из любимейших советников премудрого царя, и его волосы были черны, как ночь, а глаза, как уголь. А Тамара жила за городом, потому что ее отцу, иноплеменнику, не дозволялось обитать среди иудеев, и ее мягкие длинные локоны были нежного темно-каштанового цвета, а синие глаза глубоко поразили Ариэля, когда он в первый раз встретил ее, бродя по лесу. С этих пор они много раз сходились по ночам на поляне среди леса, нежно целовали друг другу глаза и волосы, перекидывались робкими полусловами и потом со вздохом расставались, убегая, чтобы незаметно проскользнуть к себе. Впрочем, Ариэль принимал больше предосторожностей, чем Тамара. Его суровый отец ни за что не должен был узнать, где проходили ночи сына. И в эту ночь, стоя у дерева, среди светлой поляны, Тамара снова ждет. С темного неба ярко светит белый месяц, как серебро на черном фоне бархата, резко выделяется осыпанная лунным блеском стройная фигурка Тамары в легкой длинной одежде. Минуты убегают, и чудится, что ветер шелестит. Не жди его, Тамара, он не придет. В этот вечер Эгуд, отец Ариэля, долго расспрашивал одного из рабов. «Откуда ты знаешь, что это было не в первый раз?» — говорил Эгуд. — Это было ясно из их речей, господин. Тогда старый Эгуд угрюмо велел рабу уйти, а сам отправился в комнату своей прекрасной жены. — Я давно предупреждал тебя, Ноэми, что мы много горя испытаем из-за Ариэля. Ноэми стояла перед ним, испуганная и встревоженная. — Тысячекратно прав наш мудрый царь, сказавший, что не следует обращать внимание на слова жены. Из-за тебя, Ноэми, я так мало наказывал Ариэля. Не было примера, чтобы израильское дитя пользовалось такой свободой, как он. И давно я говорил тебе, что мне не нравятся его мысли и слова. Но теперь он превысил меру моего терпения, и я покараю его со всей строгостью, заповеданной нам отцовскими обычаями. Не возражай мне. И, покидая плакавшую Ноэми, он приказал: пусть пошлют Ариэля в мои комнаты. Через минуту Ариэль вошел к нему с опущенной головой. Он догадывался, что отец хочет за что-то наказать его побоями. Прежде это часто случалось. Но с тех пор, как в богатый дом Эгуда вступила вторая жена старика, молодая и добрая красавица Ноэми, Эгуд стал мягче обращаться с Ариэлем. Эгуд сидел на эластичной подушке у стола и холодно, сурово смотрел на сына. Ариэль не догадывался, о каком проступке его будет речь. — А вином сказал мне, — начал Эгуд, — что вчера ночью ты был там, в лесу. При этих словах Ариэль сразу побледнел. Ты был в лесу, и с тобой была женщина. Авиноам узнал в ней дочь купца из Идумеи, девицу Тамару, жилище которой лежит за пределами Иерусалима. И я хочу знать, правду ли говорит Авиноам. Ариэль тихо прошептал: правду. Отступник! — закричал громовым голосом Эгуд, поднимаясь и занося руку. — Позор моему имени! проклятие моей старости! Сын царедворца Эгуда ходит на свидание с язычницей, с малолетней блудницей из идумейской земли. Погоди же, ты искупишь эти свидания неслыханной болью. Я накажу тебя строже, чем когда-либо наказывал отец свое дитя. Эгуд кинулся на сына, Ариэль закрыл глаза. Отец швырнул его на пол и позвал раба. Авиноам принес тяжелую плеть, и на неподвижного Ариэля посыпались свистящие резкие удары. Ариэль зарыдал от невыносимой жгучей боли, но не смел даже заслонить себя рукой. Его крики доносились до комнат госпожи Ноэми, которая в отчаянии бросилась на кровать, напрасно закрывая себе уши. Крики Ариэля звучали все громче, пронзительнее, хриплее. В них уже трудно было различить что-нибудь человеческое. Это зверь безумно визжал от смертельной, жестокой, беспощадной боли. Потом Авиноам унес бесчувственное тело Ариэля в отдаленную комнату. Туда же проскользнула Ноэми со своей любимой служанкой. Эгуд сидел над окровавленным местом расправы. Он так тяжело дышал, и его глаза так угрюмо чернели под седыми бровями, что рабы не решались войти и смыть эту кровь с каменного пола. Эгуд развернул государственные бумаги, над которыми он работал, но трудно было ему сосредоточиться на них, потому что в его душе с сознанием исполненного долга соединялись непонятные укоры совести. И вот он долго сидел, глубоко задумавшись, пока заря не окрасила розовым налетом окон его комнаты. Тогда Эгуд прошептал: «Нет, не это называется жестокостью». В дверях показался Авиноам. «Господин, твой сын только что очнулся. Ноэми велела доложить тебе об этом». Авиноам робко произнес эти слова и скрылся. Эгуд побледнел и поднялся, вскрикнув: «Только теперь!» Заря игриво засверкала на влажном, еще кровавом пятне посреди пола. Мучения Эгуда стали невыносимы. Он бросился во дворец мудрого Соломона. Эгуд знал, что в это время царь уже выходил из роскошных женских покоев своего дворца. Подходя к утренним комнатам Соломона, Эгуд услышал тихий и звучный голос царя, напевавшего под перезвон могучих струн арфы покойного псалмопевца стихи из «Песни песней». Когда мудрый царь умолк, Эгуд приблизился и поверил ему свои сомнения. И царь Соломон сказал ему: «Ты исполнил свой долг». Тогда Эгуд вернулся к себе и объявил, что Ариэль в продолжение 3 дней останется в заперти, и пищей ему будут вода и хлеб. На следующую ночь и на 3-ю ночь Тамара не дождалась Ариэля. Когда же настал 4-й вечер, и измученная девочка проскользнула на поляну, из-за деревьев показалась навстречу невысокая стройная фигура, и Тамару нежно обнял Ариэль. — Дорогой мой, отчего ты не приходил так давно? Тогда он невольно заплакал и рассказал Тамаре все, что произошло в ту ночь. И когда он кончил, Тамара вскочила и гордо спросила: «Ариэль, повтори, как назвал меня твой отец?» «Он сказал, что ты блудница», — прошептал Ариэль. При этом в глазах Тамары засверкали слезы, краска залила ее грустное личико. Она схватилась за сердце, наклонилась к Ариэлю и тихо спросила: «А ты? Что ты ответил?» «Я ничего не ответил», — угрюмо проговорил он. Тогда Тамара опустилась на колени, закрыла лицо руками и горько заплакала. Ариэль прижался к ней, целуя, лаская ее, умоляя и успокаивая, но Тамара плакала и шептала: «Я не блудница, а ты не заступился за меня». Ариэль много раз покрыл поцелуями ее губки и волосы, и руки, и глаза, и, наконец, подымаясь, произнес громким голосом: «Слушай, Тамара! Я клянусь тебе Божьим именем, что с этой ночи ни мой отец, ни кто другой, даже сам царь Соломон не оскорбит тебя безнаказанно при мне. Никогда и никто. И он снова поцеловал Тамару, и Тамара сквозь слезы ответила ему на ласку. Тамара опутала шею Ариэля своими каштановыми волосами, и так они сидели долго, обмениваясь детскими ласками и нежными полусловами. Месяц неподвижно несся в бездонной глубине темного неба. В его лучах, прерывавших густую зелень, резвились голубые алмазные искорки и пылинки. Густые ветви низко наклонялись над Ариэлем и Тамарой, словно прикрывая их мохнатой рукой. И на следующую ночь Ариэль снова пришел на эту поляну. Но в третий вечер Авиноам вторично подстерег его. Ни госпожа Ноэми, ни рабы или рабыни не помнили, чтобы старый Игуд когда-нибудь гневался так, как в этот раз. Несколько мгновений он молчал, а затем с ужасным проклятием кинулся в комнату сына. Это было уже утром. Ариэль уже вернулся и спал. Игуд разбудил его тяжелым ударом по лицу. Ариэль вскочил, мигом стряхнул с себя сон, отступил и воскликнул, прикрывая лицо руками. — За что? — Египтянин, — загремел Игуд. — Ты снова был с этой блудницей, отверженец. Ариэль стиснул зубы и подошел к отцу, чувствуя, как холодеет в нем сердце от предчувствия чего-то небывалого и неизбежного. «Я ослушался, и ты можешь избить меня», — сказал он, глядя в потемневшие глаза Игуда. «Но ты не должен оскорблять честную девицу позорным именем. Не повторяй этого больше». Игуд не поверил своим ушам. Вне себя он ударил сына по темени. Кровь прилила к голове Ариэля. Невыносимая злоба закипела в его груди. И, расслышав новый крик отца «блудница», он изо всей силы размахнулся. Еврейский закон говорит, поднявший руку на отца или мать, да будет побит камнями. И вот дикая толпа собралась на площади пред великолепным Соломоновым храмом. Толпа ревела и бушевала, но когда вдали показалась процессия, наступила немая тишина. Ариэль шел со связанными руками, едва прикрытый грубым холстом. Его глаза были опущены, и лицо бледно и безжизненно. А несколько сзади гордо шел высокий старик с поднятой седой головой и суровыми глазами. В его руке был круглый метательный камень. Ариэля подвели к небольшой насыпи, и Гуд остановился против него. Толпа раздалась. Тишина стала еще зловещее и мертвеннее. Ариэль поднял голову, вскрикнул, и камень Игуда ударил его в лицо. Толпа загудела, завыла, загрохотала. Камни со свистом, дождем замелькали в воздухе, сталкиваясь между собой и добивая истерзанное тело. А старый Игуд среди шума и крика упал на колени и дико закричал, подымая руки к небу. «Господь карающий, пошли мне силу, я исполнил свой долг. Укрепи же мою душу, Господи!» И в эту ночь, стоя у дерева среди светлой поляны, Тамара снова ждет. С темного неба ярко светит белый месяц. Как серебро на фоне черного бархата, резко выделяется осыпанная лунным блеском стройная фигура Тамары в легкой длинной одежде. Минуты убегают, и чудится, что ветер шепчет: «Не жди его, Тамара, он не придет». Февраль 1898 года. Конец рассказа «Ариэль и Тамара», читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.